Глава 30. Сын ночи. Холт поднял руки, чувствуя, как внутри закипает сила. Тепло и белый свет с фиолетовыми вкраплениями окутали его ладони. Однако Эш изо всех сил пытался сдержать эту энергию. Дракон вскинул голову, сражаясь за контроль над силой, что уже вырывалось из его пасти. Он сжал челюсти, но магия, казалось, заставила их снова раздвинуться. Через связь Холт увидел бесчисленные новые пылинки, мчавшиеся к ядру. Они сталкивались друг с другом, как пенистые пороги на реке, и дрожали. «Полегче, полегче!» — заговорил Броуд с опаской, подступая к дракону, точно ко взбесившемуся псу. «Первый раз с набуханием пылинок справиться непросто. Не надо!» Слишком поздно. Эш отвернулся от них и выпустил свое лучеобразное дыхание в ночь. Отдачи от мощной энергии луча детеныша отбросило назад. «Странно», — подумал Холт, — «сырые пылинки не должны были произвести такого эффекта». На мгновение осветив лес, луч света врезался в дерево с ужасным треском, пробив насквозь ствол. Затем все снова погрузилось во тьму. Стало тихо. Холт решил, что все закончилось, как раздался скрип, словно распахнулась ржавая дверь. Шорох листьев и треск ломающихся ветвей наполнили ночь, и с оглушительным грохотом поврежденное дерево рухнуло в подлесок. «Ух ты!» — выдохнул Холт, снова набирая в грудь воздуха. Он проверил ядро Эша. Неожиданный шквал пылинок, казалось, полностью рассеялся. Ядро тускло мигнуло, лишенное почти половины своей энергии. Выходит, луч подпитывался не только сырой магией. В попытке управлять своей новообретенной мощью, Эш вытянул магию из ядра, или, возможно, она перелилась через край. Переступая с лапы на лапу, Эш пошатнулся, но устоял. «Осторожно!» Броуд успокаивающе положил свою твердую руку на спину дракона. «Ты привыкнешь справляться с такими всплесками силы». «Как ты себя чувствуешь?» — торопливо подошел к Эшу Холт. Дракон снова покачнулся, взволнованно зашуршав хвостом по листьям, засыпавшим землю. «Мы станем такими могущественными!» — радостно воскликнул он. Между ними пробежала искра тепла. Определить, какое мясо предпочитает Эш, было замечательной новостью. Но им оказалась оленина, и она нравилась только его дракону. Что это могло означать? «Я знаю, что я не всадник и не член Ордена», — заговорил Холт. «Но получается, что Эш не мистический, а новый тип дракона». Италия и Броуд одновременно кивнули, хотя добавить им было нечего. Они тоже ничего не знали. «Оленина», — вслух повторил Холт, кое-что припоминая. «Они с отцом редко готовили этот тип мяса. Последний раз был, когда Сайлас Сильверстрайк посетил резиденцию Крэга. Родиной Сайласа был свободный город Коутхен в лесу Фейри. И командор Денна хотела, чтобы важному гостю подали блюдо, напоминавшее ему о родных местах. И этот рецепт». Подросток поспешно потянулся к своему мешку и вытащил книгу Ионы. Дракон, летевший над дымящимся котелком, блеснул золотом в свете костра. Холт открывал эту книгу так много раз, что найти рецепт тушеной оленины не составило для него труда. Вспомнив о том, как когда-то почитал Сайлоса, подросток нахмурился. Распахнув толстый том на самой первой странице, он быстро пробежал ее глазами. Каждому виду мяса в книге был посвящен отдельный раздел. Например, тот, в котором перечислялись деликатесы из баранины, оказался самым объемным. Гастрономических предпочтений у мистических драконов было предостаточно. Рецептов с мясом оленя было всего несколько, да и те простые. На титульном листе книги Ионы Кука, рядом с обозначением раздела «Олень», выведенным крупными округлыми буквами черной тушью, были нарисованы оленьи рога. Прилив гордости за мастерство предков вызвал у подростка улыбку, однако тот, кто добавил следующий абзац, нечасто держал в руках перо. В поисках подсказки или объяснения Холт жадно впился глазами в текст. Даже если мясо оленя не является предпочтением ни одного из типов драконов, стоит знать несколько рецептов на случай, если другого мяса не хватает. В безвыходном положении его съедят даже мистические драконы, что временами бывает особенно полезно. Под этим абзацем обнаружились строки, записанные уже другой рукой. Буквы не прыгали, и читать было проще. «Олень — деликатес свободного города Коутхен и прилегающих к нему территорий. И хотя в лесу Фейри встречаются большие стада, олени считаются редким блюдом. Торговец из Коутхена объяснил это тем, что в этом лесу олени сообразительнее, чем в других местах. Животные передвигаются ночью, когда луна прибывает и убывает. Охотники утверждают, что во время полнолуния олени передвигаются исключительно ночью. Считается, что качество мяса выше, если зверь убит именно в это время. Холт опустил книгу и посмотрел на небо, как будто ответ был написан на звездах. Однако сквозь плотный полог умирающего леса пробивалось лишь тусклое мерцание ярких ночных огней. Чувствуя, что Броуд и Талия наблюдают за ним, подросток сказал: «Это луна». «Луна?» — на всякий случай уточнила Талия. «Силы Эша связаны с луной». «И ты выискал это в своей кулинарной книге?» Холт снова взглянул на едва заполненную страницу. «Здесь написано о том, как луна влияет на оленей, хотя рецептов не так уж и много». Он замолчал, размышляя о том, как мало они знают и сколько пробелов можно заполнить теперь, когда Эш появился на свет. Подобное предположение казалось ему верным. В конце концов, лунный свет и свет звездный — все это тоже свет, а когда заходило солнце, его дракон всегда излучал энергию. «Я и правда люблю ночное время», — сказал Эш. Отложив поваренную книгу, Холд подошел к своему дракону, намереваясь почесать ему под подбородком. Однако, задрав голову, решил, что от этой идеи лучше отказаться, и ограничился тем, что погладил дракона по шее. «Лунный дракон», — проговорил Холд. «Пожалуй, шок лучше переименовать в лунный шок. Интересно, какими будут мои следующие способности?» И он заволновался. А если он сможет растопить скверну в огромном луче лунного света? Хотя каким способом лунный дракон излечивает от зеленой гнили, все еще оставалось загадкой. «Не думаю, что лунный или звездный свет смогут ослабить скверну», — сказал Броуд, когда Холд поделился своими соображениями с остальными. «Жуки активно передвигаются и нападают ночью. И, кстати, они даже предпочитают ночное время». И все же дыхание Эша смогло прожечь дыру в гигантском жуке. «В его треснувшей броне», — напомнил Броуд. «А еще тогда он использовал всю силу ядра для одной атаки». «Но да, он мощно ему врезал. Гораздо мощнее, чем мог бы атаковать огненный дракон в его возрасте». «Почему огонь эффективен против скверны, это понятно», — заговорила Талия. «Зеленая гниль — это болезнь, а огонь очищает». Услышав это, Пира расширила глаза, и пламя костра взметнулось до самых веток. Несомненно, драконица поглотила множество дополнительных огненных пылинок, давая Талии повод заняться ковкой. А Холд потрясенно размышлял, как легко было теперь объяснить сияние ядра Эша. Он же занимался очищением только ночью. Всю светлую часть дня они шли, но, получается, именно тогда больше всего лунных пылинок проходило через орбиту ядра Эша. «Наверняка есть несложный способ проверить, прав я или нет», — объявил подросток. «Пира сидит у огня, чтобы поглотить дополнительные огненные пылинки. Если Эш окажется под лунным светом и на орбиту его ядра попадет больше пылинок, мы будем знать наверняка». Холд посмотрел вверх на толщу листвы. «Нам нужно подняться выше деревьев». «Мы должны лететь!» — закричал Эш, весело прыгая вокруг костра. Талия кивнула. «Это самый быстрый способ проверить все до конца». «И продемонстрировать всем в этом лесу, где мы находимся?» — проворчал Броуд. Эш перестал прыгать и опустил голову. «Что если Эш просто залезет на дерево и просунет голову сквозь листья?» — предложил Холд, закрутив головой в поисках могучего ствола, который бы выдержал вес дракона. «Он дракон, а не белка!» — фыркнул старый всадник. «Иди-ка сюда! Пора тебе привыкать к обмену чувствами, если собираешься использовать его для полетов!» Холд улыбнулся, но про себя застонал. «Еще одно умение, которое нужно освоить? На него и так навалилось слишком много новой информации!» «Я даже не знаю, как мы это сделали», — признался он. «Это произошло совершенно случайно». «На ядро Эша в первый раз ты тоже случайно натолкнулся», — напомнил Броуд. «Теперь же ты это делаешь, когда захочешь», — Холд кивнул. «На твое счастье в этом могут помочь несколько несложных фраз», — ухмыльнулся старый всадник. «И произносить вслух эти слова не нужно. Они и так помогут инициировать обмен чувствами. Через некоторое время необходимость в них вообще отпадет». Он жестом пригласил Холта и Эша встать поближе. Имейте в виду, поначалу новые ощущения будут сбивать с толку. Я пробовал всего несколько раз с Эрдрой. И нашел это, мягко говоря, странным. «Почему?» — спросил Холт, подходя к Броуду вместе с Эшем. «Объединить свои чувства — сложное дело. Чувства всадника немного обостряются, а у дракона притупляются», — растолковывал им Броуд. «Пока по интенсивности не оказываются на одном уровне. Единственная практическая ценность данного приема в том, что если у всадника вдруг возникнет нужда в более остром зрении или более чутком слухе, а его дракон в этот момент далеко, осуществить это возможно. Однако подобное случается редко, не говоря уже о том, что всадник вряд ли возьмет на себя работу шпиона. Но если мы сможем летать, так и ладно?» «Этот прием действительно создает нагрузку на связь. И здесь основная проблема. И, кстати, это и возможно только благодаря вашей связи. Когда вы находитесь близко друг к другу, как, например, в полете, влияние обмена чувствами будет незначительным, но при длительном обмене оно будет накапливаться. Вы не сможете летать, не прерываясь на отдых, если окажетесь друг от друга на значительном расстоянии. Связь, чтобы поддержать обмен чувствами, подвергнется большому напряжению». Мечтая поскорее покончить с объяснениями, Холт машинально кивал. Никакие предостережения его не смутили. Им придется время от времени останавливаться, чтобы передохнуть. Отлично. Небольшая цена, которую нужно заплатить за возможность летать. К тому же Холт предполагал, что они будут обмениваться чувствами только во время полета. «Я понимаю, мастер Броуд. Так что же мне нужно делать?» Вместо ответа Броуд вытащил свой широкий зеленый клинок и воткнул его в землю возле костра. «Помни», — сказал он, — «слова всего лишь помощники. Прежде всего, вы сами должны быть уверены в том, что слияние ваших чувств в одно целое — осознанное желание. Теперь постарайтесь сосредоточиться на одних и тех же вещах, окружающих вас. Сконцентрируйтесь на запахе дыма от нашего костра». Холт так и сделал. Через минуту или две, когда он полностью сосредоточился на запахе горящего дерева, другие ароматы, казалось, исчезли. Это было похоже на то, как он вытеснял посторонние мысли из головы, чтобы заняться очищением и ковкой. У Эша тоже все получилось. Горьковатый вкус дыма еще глубже проник в их связь. Когда Холт подключился к ощущениям своего дракона, он действительно почувствовал аромат дерева и запах сырой земли. «Думаю, это работает», — тихо сказал Холт. «Хорошо», — отозвался Броуд также тихо. «Теперь попробуйте соединить и другие чувства. Не уверен, что со зрением сработает, хотя Эш может видеть по-своему». Он постучал по рукояти клинка, вонзенного в мягкую почву. Холт услышал тихий звон, и как будто с небольшой задержкой его эхо пронеслось по их связи. Для Эша звук прозвучал очень громко, будто Броуд ударил по металлу. Эш осторожно подошел к мечу и прижался к нему мордой. «Молодец!» — похвалил его Броуд. «Теперь вернись назад. Вы оба посмотрите на клинок так, как только можете». Холт пристально смотрел на зеленый меч Броуда, все еще пытаясь удержать в себе только запах дыма. Мальчик смотрел на него так долго и так пристально, что ему показалось, будто он начал видеть меч в земле так, как это было доступно Эшу. Твердая, звенящая поверхность, застывшая посреди открытого небытия, и более мягкая, более высокая фигура прямо рядом с ней. Действительно, очень странное ощущение. Броуд дал им время привыкнуть, затем, чтобы не нарушать их сосредоточенность, зашептал. «А теперь слова. Скажите их, когда удастся сфокусироваться. И всадник, и дракон должны произнести свою часть. Любой может начать со слов «мои глаза» в обмен на твои». Холт произнес первую фразу. «Мои глаза в обмен на твои». Мальчик сразу же почувствовал, как связь с Эшем усилилась. На мгновение он услышал отдаленные звуки, будто они были совсем рядом, а затем исчезли. Броуд продолжил. «Твоя кожа в обмен на мою. Большое значение имеет само прикосновение, если сможете». «Твоя кожа в обмен на мою», — повторил Эш, поднимая крыло и оборачивая его вокруг плеча Холта. Не отрывая взгляда от меча Броуда, подросток поднял руку и коснулся жесткой, теплой чешуи на груди своего дракона. «А теперь вместе», — сказал Броуд. «Мой мир в обмен на твой». «Мой мир в обмен на твой». повторили Холт и Эш хором. Эффект был мгновенным и мощным. Чувства Холта обострились. Вдалеке громко потрескивали ломающиеся ветки. Дым забивал ему ноздри. Жар костра обжигал одну щеку, в то время как другая чувствовала холод ночного воздуха. Осознав, что теперь можно отвести взгляд от зеленого лезвия и смотреть на что-то другое, Холт поднял глаза на Броуда. Каждая маленькая морщинка на его старом лице казалась трещиной. Впервые подросток увидел истинную глубину его печальных глаз. «Старейшина не такой, каким я его себе представлял», — сказал Эш и издал низкий горловой рык. «Что случилось?» — спросил Холт. «Я хотел бы увидеть тебя». Желудок Холта скрутило узлом, и он обнял своего дракона. «Когда-нибудь мы используем зеркало». «Я так понимаю, все сработало?» — спросил Броуд. «Как ощущается связь?» Холт обдумал вопрос. «Напряженно. Будто мы оба тянем за свой конец веревки». «М-м-м», — проворчал Броуд. «Как я уже сказал, не используйте связь слишком долго. А теперь взлетайте. Давайте посмотрим, верна ли ваша теория, мастер Кук». Холт, взобравшись на спину Эша, устроился между двумя постоянно растущими гребнями. «Посмотри для меня вверх!» — попросил дракон. «Ах, да!» — спохватился подросток, который в этот момент уставился прямо перед собой в темноту между деревьями. Эш видел то же, что и он. Если они действительно хотят летать, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть. «Сделайте все быстро!» — приказал Броуд. «Не задерживайтесь!» Холт вытянул шею, показывая Эшу просвет между верхушками деревьев, и дракон взлетел. Ломая ветки, они вырвались на свободу в ночь. Сначала ничего не произошло. Сердце Холта сжалось, когда он решил, что неправильно разгадал связь между оленями и лунными драконами. А потом тонкие пряди облаков рассеялись, и луна окутала их своим сиянием. Ядро Эша засветилось. Холт наблюдал, как свежие лунные пылинки, подобно падающим звездам, влетали в нечто темно-синее, где плавало ядро. Не все пылинки устремились к ядру его дракона. Какие-то пролетели мимо, так и не попав на его орбиту. Но самое главное, теория Холта подтвердилась. Эш был лунным драконом. «Это так красиво!» — протянул дракон. «Да, это так!» Даже не задумываясь, Холт произнес эти слова телепатически. Он попытался снова, но теперь, выдавливая каждое слово, обнаружил, что сознательно это делать гораздо труднее. «Ты чувствуешь где-нибудь скверну? Мы в опасности? Не больше, чем на Земле. Их вонь повсюду. От их постоянного присутствия горит кожа. И все же там что-то есть. Вспышки силы на плоской Земле. Они исчезли так же быстро, как и появились». Оказалось, что через связь передавались ощущения только физического мира. Холт не почувствовал того, о чем говорил Эш, используя свои собственные, пока не развившиеся магические чувства. Сам он ощущал только жар пиры и тепло талии. Остальное оставалось недостижимым. Но драконы должны иметь более широкий спектр восприятия, чем всадники. Именно тогда Холт безошибочно почувствовал уже знакомое присутствие в своем сознании. Пира. «Будь осторожен, когда тянешься к чужим связям, малыш. Нежное прикосновение было бы более вежливым вариантом. Мастер Броуд говорит, чтобы вы немедленно возвращались». Холт сглотнул, как и Эш. «Хорошо, что Пира на их стороне». Они заскользили вниз, ударившись лишь несколько раз, пока, наконец, не приземлились. Броуд и Талия с серьезными лицами что-то обсуждали, сидя у костра. Как всегда, разорвать связь оказалось быстрее, чем установить. Когда Холт сделал это, его мир вернулся. «Он определенно лунный дракон», — подтвердил подросток, слезая со спины Эша. Но Броуд только рассеянно кивнул и замахал им рукой. Холт оглядел поляну, почти ожидая, что за деревьями их поджидает скверна. «В чем дело? Эш что-то почувствовал. Пира тоже», — не дослушала его Талия. «Как и я. Там точно что-то есть. Только мы не можем понять, что именно». «Вероятно, какие-то сильные жуки», — предположил Броуд. «Глупо было рассчитывать на то, что здесь нам никто не встретится. Займись ковкой, Холт. Нам понадобится каждая капля той лунной магии, которую ты сможешь взрастить. Талия и Пира будут следить за врагом». Холт сразу же приступил к делу, хотя потребовалось много времени, чтобы полностью сосредоточиться на поставленной задаче. Он хотел сражаться, внести свою лепту в борьбу со скверной. Но все лучше и лучше осознавал, насколько они с Эшем уязвимы. Что, если на них нападут сегодня вечером или завтра? В таком случае каждая выкованная пылинка будет иметь значение. Они должны стать сильнее, быстрее, чем кто-либо делал это до них. Броуд предоставил им все инструменты. Остальное зависело теперь от Холта. Пришло время стать восходящим.